«А, наверное, вам пришлось попотеть, вытаскивая все из автомобиля», — предположил Пит. «Три коробки с ужином, сумка...» «И ключ», — вставил Ходжес. «Не забывай про ключ, Пит». «Опять же, вам хотелось как можно быстрее доставить эту вкуснятину домой. Холодная еда — удовольствие маленькое». «Вижу, к чему вы клоните», — ответила миссис Трелони. «И заверяю вас...» — короткая пауза. «Господа, что вы взяли ложный след. Я положила ключ в сумку, как только выключил двигатель. Я всегда это делаю прежде всего. Что касается коробок, их поставили одну на другую и перевязали. Получилась вот такая башня». Она развела руки, дюймов на 18. «Управиться с которой не составляло труда. Сумку я повесила на руку. Смотрите». Она согнула руку в локте, повесила на получившийся крюк сумку и прошлась по большой гостиной, держа в руке воображаемую башню коробок из пхая. «Видите?» «Да, мэм», — ответил Ходжес, увидев и кое-что еще. «Что касается спешки, отнюдь. Я никуда не спешила, потому что обед все равно потом разогреваю». Она помолчала. «Только не Шоля Задра, разумеется. Ни к чему разогревать рисовый пудинг». С ее губ слетел легкий смешок. Тихий, но все-таки смешок. С учетом того, что ее муж умер, этакое вдовье хихиканье. К неприязни Ходжеса добавился новый слой. Тоненький, почти невидимый, но осязаемый. Вполне осязаемый. «Позвольте мне еще раз коснуться ваших действий до прибытия сюда, на Лейк-авеню», — продолжил Ходжес. «Куда вы приехали чуть позже 7? «Да, в 7:55, максимум в 7:08». «Так-так. И припарковались... где? В 3 или 4 домах дальше по улице?» «В 4, не дальше. Мне требовалось свободное пространство на 2 автомобиля. Только в этом случае я могу припарковаться без заднего хода. Терпеть не могу ездить задом. Всегда поворачиваю руль не в ту сторону». «А, да, мэм, у моей жены та же проблема. Вы заглушили двигатель, вынули ключ из замка зажигания, положили в сумку, повесили сумку на руку и взяли коробки с едой». «Башню из коробок, связанных крепким шпагатом». «Башню, совершенно верно. Что потом?» Она посмотрела на него так, словно среди всех идиотов, живших в этом преимущественно идиотском мире, ему не было равных. «Потом пошла к дому моей матери. Миссис Харрис, она постоянно с мамой, вы знаете, открыла мне дверь. По четвергам она уходит, как только я прихожу. На лифте я поднялась на 19-й этаж, где вы задаете все эти вопросы, вместо того, чтобы сказать, когда мне вернут мой автомобиль. Украденный у меня автомобиль». Ходжес мысленно отметил, что надо спросить миссис Харрис, видела ли она Мерседес, когда уходила. «В какой момент вы снова достали ключ из сумки, миссис Трелони?» Этот вопрос задал Пит. «Снова? Зачем мне?» Пит поднял ключ, вещественную улику «А». «Чтобы запереть автомобиль перед тем, как войти в дом. Вы его заперли, правда?» В ее глазах мелькнула неуверенность, детективы это заметили. «Разумеется, заперла». Ходжес поймал ее взгляд. Он тут же ушел в сторону, к виду на озеро из большого панорамного окна, но Ходжес поймал его вновь. «Подумайте хорошенько, миссис Трелони. Это важно, потому что погибли люди. Вы помните, как держали коробки с едой в одной руке, второй доставая из сумки ключ и нажимая кнопку «Запереть»? Вы видели, как в подтверждении мигнули задние фонари? Они мигают, вы знаете». «Разумеется, знаю». Она прикусила нижнюю губу, но, осознав, что делает, тут же отпустила. «Вы точно помните, как мигнули фонари?» На мгновение лицо ее превратилось в маску, начисто лишенную эмоций. А потом торжествующая улыбка вспыхнула во всем своем раздражающем великолепии. «Подождите. Теперь я вспомнила. Я положила ключ в сумку после того, как взяла коробки и вылезла из автомобиля. И после того, как нажала кнопку, запирающую замок». «Вы уверены?» Вопросительных ноток в голосе Пита не слышалось. «Да». Уверенность появилась и сразу стала непоколебимой. Оба детектива это знали. Точно так же добропорядочный гражданин, сбивший человека и скрывшийся с места преступления, настаивал, когда его наконец разыскивали, что, разумеется, раздавил собаку, потому и уехал. Пит захлопнул блокнот и встал. Ходжес последовал его примеру. На лице миссис Трелони читалось безмерное облегчение, вызванное представившейся возможностью проводить их к двери. «И еще один вопрос». Ходжес повернулся к миссис Трелони уже в прихожей. Она приподняла аккуратно выщипанные брови. «Да». «Где ваш запасной ключ? Мы должны забрать и его». На этот раз не было ни бесстрастной маски, ни блуждающего взгляда, ни неуверенности в голосе. «У меня нет запасного ключа, детектив, он мне ни к чему. Я очень внимательно отношусь к своим вещам. Серая леди, так я называю эту машину, у меня 5 лет, и единственный ключ, которым я пользовалась, сейчас лежит в кармане у вашего напарника».